Находились, конечно, упрямцы, которые наотрез отказывались покинуть старый дедовский дом, где протекла вся их жизнь, где они любили, страдали, надеялись и трудились. Но тогда дело принимало серьезный оборот, ибо это нежелание людей расстаться с родным кровом приобретало в глазах захватчиков характер преступления, караемого смертной казнью. И англичане совершали эти казни с беспощадностью и свирепостью новообращенных палачей. Те самые англичане, которые не переставали кичиться своим либерализмом, благотворительной и цивилизаторской миссией, творили здесь под снисходительным оком начальства самые мерзкие дела, какие только может придумать зверь в человеческом облике. Кровавое безумие охватило и многих офицеров. Нередко встречались джентльмены с чудовищным наслаждением, исполнявшие обязанности палачей. Таким, например, был вечно пьяный и свирепый маньяк майор Колвилл, кавалеристы которого завоевали в тех местах, где они орудовали, позорную славу карателей, ставшую несколько позднее достоянием волонтеров генерала Брабанта. Колвилл и его уланы действовали в качестве разведчиков в авангарде английской армии. В те дни, о которых идет наш рассказ, уланы майора Колвилла оторвались от своего армейского корпуса и наводили ужас на местность между Рейтсбургом, Вреденфортом и железнодорожной линией Блумфонтейн-Притория. Разрушение совершалось методически. Уланы не щадили ничего, даже деревьев. А бурская армия, сосредоточенная на границе Оранжевой Республики, не могла прийти на помощь несчастным жертвам английского варварства, ибо за спиной у буров находилась река Вааль, граница Трансвааля, которую буры должны были защищать, а рядом брод Рейнсбург, который давал англичанам возможность легко обойти буров и напасть на них с тыла. Такая стратегическая обстановка приковывала генерала Бота к своему укрепленному лагерю и не позволяла ему перейти в наступление. Однажды на ферму Блесбукфонтейн прибыл уланский отряд человек в 200. Ферма эта представляла собой небольшую группу построек, дававших приют 10-12 семьям тружеников. Все здесь дышало прочным сельским покоем и незатейливым достатком патриархальных жилищ, созданным несколькими поколениями, которые более полувека обрабатывали землю, собирали и перерабатывали ее урожаи. День за днем они упорно и терпеливо трудились, не покладая рук, над созданием и усовершенствованием своего маленького мирка, зародыша будущего селения, а может быть, даже и города. Рождались и вырастали дети, возникали новые семьи, которые селились в новых домах, построенных рядом со старыми. Так, словно мощные ветви огромного и прекрасного дерева, крепко вросшего своими корнями в священную землю Отечества, разрастались бурские семьи. Как счастливо пролетали здесь годы беспечного детства и трудолюбивой зрелости, за которой следовала высоко всемечтимая старость. И как опьяняли душу эти бескрайние просторы степей, светлая радость щедро вознагражденного труда, сладостное блаженство отдыха в семейном кругу. Пожалуй, никогда еще и нигде счастье не было таким совершенным и полным, как у этих людей –